Кредо. Да, я с нетерпением жду возможности править человеками. Размышления Эллы в первые из последних 10 дней. Шалан сидела при свете свечи и что-то тихо писала в блокноте. Адалин придвинул свой стул к ней. «Она выглядит лучше, чем при нашей встрече на рынке, но я не знаю, Шалан». Шалан отложила перо. Затем взяла его за руки, взглянув в ту сторону, где их в маленькой комнате в стойкой прямоте. Ее первый спрэнд сидел на стуле, а Узор стоял рядом и напевал. Распрямились ли вялые волокна ее головного рисунка? В разговоре с Узором они выбрали для предыдущего криптика Шалан алитийское имя, то, которое соответствовало, насколько они могли судить, смыслу ее индивидуального рисунка. «Кредо действительно выглядит лучше, Адалин», — сказала Шалан. «Спасибо, что поговорил с ней». Майя сидела на полу, скрестив ноги в позе воина. Она не совсем оправилась, но ей точно стало лучше. И хотя она по-прежнему молчала, Шалан сомневалась, что многие существа, люди или спрены, когда-либо произносили такие ценные слова, как «Майя на суде». По любым прикидкам выходило, что Майя была одним из лучших ораторов в истории. Если не собираешься говорить много, то каждое слово должно иметь вес. Это давало им надежду на исправление последствий того, что Шалан сотворила с Кредо. «Я постараюсь объяснить, что мы с Майей сделали», — сказала Адалин, когда где-то рядом зазвенели колокола спрена в чести. «Но, по правде говоря, я не думаю, что кто-то из нас понимает, что произошло. И я не знаток этих дел». «Учитывая недавние события, я думаю, ты единственный знаток». Шалан потянулась к Адалину и обхватила его лицо ладонями. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты такой. Прости меня, что многое скрывал от тебя». «Ну ты же мне все рассказала, в конце концов». Он кивнул в сторону ножа самосветом, все еще неиспользованного, который лежал рядом с ее открытой тетрадью на краю стола. Куб, присланный Мрейзом, лежал с противоположной стороны. «Колокола звонят. Пора?» Она убрала руку и села за стол. Адалин замолчал, ожидая и наблюдая, как Шалан поднимает крышку куба Мрейза. С помощью келика они открыли его, не причинив вреда тому, что находилось внутри. Спрену в форме светящегося шара со странным символом в центре. Никто здесь не знал такой разновидности спренов, но Шут назвал их сионами. «С тобой все в порядке, Алла?» – спросила Шалан. Имя звучало как Алей. «Да», – прошептал спрен. «Можешь выйти из куба. Тебе больше не нужно там жить». «Я должна остаться. Я не должна говорить. Ни с кем». Шалан взглянула на Адалина. Странный спрен сопротивлялся попыткам освободить ее. Алла вела себя как обиженный ребенок. «Еще одно в списке преступлений Мрейза», — подумала Сияющая. «Согласна», — ответила Шалан. Сияющая осталась, они договорились, что как только найдут правильный путь, она в конце концов будет поглощена, как и вуаль. Сейчас раны Шалан были еще свежи. Практически она истекала кровью. Но то, что она сделала, наконец-то позволит ей начать исцеляться. И она знала, почему Узор всегда был так уверен, что она убьет его. И почему он вел себя как недавно связанный с Прэн, когда она начала замечать его на корабле с Ясной. Простой ответ был истинным, их узы действительно возникли недавно, а у Шалан был не один осколочный клинок, а два. У нее все еще оставались вопросы, многое в ее прошлом по-прежнему не складывалось, хотя целостность памяти восстановилась. Они многого не понимали. Например, она была уверена, что в течение многих лет между убийством Кредо и обретением Узора ее силы частично функционировали. Кое-что из этого, сказал Келик, было связано с природой мертвоглазых. До отступничества они не существовали. Келик считал, что именно поэтому Мрейс охотится за ним. Его интересовало нечто, связанное с падением певцов и сияющих рыцарей и заключением в тюрьму определенного спрена. «Пожалуйста, свяжись с Мрейзом, спрен», – прошептала она светящемуся шару. «Время пришло». Шар взмыл воздух и миг спустя превратился в лицо Мрейза, которое обратилось к ней его голосом. «Здравствуй, маленький нож. Надеюсь, дело сделано?» «Я сделала это», — сказала Шалан. «Мне было так больно, но она ушла». «Отлично, тот... она... ты о ком, маленький нож?» «Мы с Валью теперь одно целое, Мрейс». Шалан положила руку на блокнот, в котором содержались удивительные вещи. Келик поведал ей много о других мирах, других планетах, местах, которые он отчаянно хотел увидеть. Как и другие вестники, Келик был не совсем стабилен. Он был не в состоянии посвятить себя каким-то идеям или планам. Однако одно он твердо решил – покинуть Рошар. Он не сомневался, что вражда скоро полностью захватит мир и снова начнет пытать всех вестников. Келик сделал бы практически что угодно, лишь бы избежать этой участи. Последовала долгая пауза. «Шалан...» Наконец сказал Мрейс. «Мы не выступаем против братьев». «Я не одна из вас», — возразила Шалан. «Никто из троицы никогда не был одним из вас, во всяком случае полностью. А теперь мы уходим». «Не делай этого. Подумай о цене». «Мои братья? На них намекаешь? Тебе должно быть уже известно, что их больше нет в башне, Мрейс. Узоры Шут увели их еще до того, как началось вторжение. Кстати, спасибо тебе за этого Сиона. Шут говорит, что свободных трудно найти, но они обеспечивают чрезвычайно удобную связь между мирами». «Ты никогда не узнаешь того, что хотела знать, Шалан». «У меня есть то, что мне нужно. Большое спасибо», — сказала она, когда Адалин успокаивающе накрыл ее руку своей. «Я говорила с Келиком, вестником. Он, кажется, думает, что причина, по которой ты охотишься на него, заключается в несотворенной. Бо Аду Мишрам. Той, которая давным-давно связалась с певцами, дав им форму власти. Той, которая попала в ловушку, и это лишило певцов разума, превратило их в паршунов. Зачем тебе самосвет, который содержит Бо Аду Мишрам, Мрейс? Что ты собираешься с ним делать? Какую силу ищут духокровники, если им понадобится нечто, способное поработить умы целого народа?» Мрейс не ответил. Сион, подражая его лицу, завис на месте, без всякого выражения. «Я скоро вернусь в башню», — сказала Шалан. «Вместе с теми странами чести, которые решили в свете недавних откровений сблизиться с людьми. Когда я это сделаю, рассчитываю увидеть, что ты и твои друзья исчезли. Возможно, если ты хорошо спрячешься, я не смогу тебя выследить. В любом случае, я найду этот самосвет раньше тебя. А если ты встанешь на моем пути, что ж, это будет веселая охота. Разве нет?» «Это плохо кончится для тебя, Шалан», — сказал Мрейс. «Ты нажила себе врага в самой могущественной организации во всем Космире». «Думаю, мы с тобой справимся». «Ты справишься с моей хозяйкой? А как насчет ее хозяина?» «Ты про Тайдакара?» – догадалась Шалан. «А, так ты и о нем слышала». «Шут называет его повелителем шрамов. Когда в следующий раз встретишься с этим повелителем шрамов, передай ему мое послание». «Здесь он появится только в виде аватара. Мы для него слишком низмены, чтобы быть достойными большего». «Тогда скажи его аватару кое-что от моего имени. Скажи ему, мы покончили с его вмешательством. Его влиянию на мой народ пришел конец». Она поколебалась, потом вздохнула. «Шут просил быть вежливой. А еще Шут сказал следующее. Разберись со своей дурацкой планетой, идиот. Иначе мне придется снова туда заглянуть и надавать тебе по физиономии». «Так тому и быть», — сказал Мрейс. «Знаю, что тем самым ты повела себя в отношении духокровников самым оскорбительным образом. Мы теперь в состоянии войны, Шалан». «Ты всегда был на войне. А я, наконец-то, выбрала сторону. До свидания, Мрейс. Конец связи». Парящий спрен превратился в шар. Лицо Мрейса исчезло. Шалан откинулась назад, стараясь не чувствовать себя подавленной. «Кем бы они ни были», — сказала Адалин. «Мы с ними справимся». Оптимистичен, как всегда. Что ж, у него были на то веские причины. Предводители спренов чести опозорились. Стойкая прямота снова открыла ворота для гостей. Значит, Адалин выполнил поставленную задачу. Он был прав с самого начала, как в отношении спренов чести, так и в отношении самой Шалан. Шалан протянула руку и открыла следующую страницу в своем блокноте, где рисовала, используя описание Келика. Это был узор из звезд в небе, с перечислением множества миров среди них. Шалан слишком долго не поднимала головы. Пришло время воспарить. Слушатели нацепили на Венли стрелы. Она подошла к их лагерю одна, после того, как настояла, чтобы остальные удалились на несколько сотен футов. Она не винила слушателей за то, что они обратили оружие против нее. Они решили, что она пришла закончить начатое, поэтому она подняла руки и запела в ритме мира. Стала ждать. И ждать. Ждать. Наконец, из-за укрепления из нагроможденных камней появился Тьют. Буря-свидетельница, как приятно было его видеть. Судя по подсчетам, сделанным с воздуха, почти все преодолели узкие ущелья и вышли с этой стороны. тысячи взрослых слушателей, много детей. Сьют в боеформе приблизился, но остановился на расстоянии удара. Венли продолжала стоять и петь, чувствуя, что на нее нацелены сотни луков. Эта восточная равнина за холмами была странным местом, таким открытым и заросшим травой. «Шквал! Венли?» Тьют повернулся и бросился обратно за укрепление. Она поняла, что он, должно быть, только сейчас рассмотрел ее узоры. Она была одета в форму, которую он никогда не видел, поэтому, конечно, он не узнал ее на расстоянии. «Тьют!» Крикнула она, вбирая в себя достаточно бури света, чтобы светиться днем. «Тьют, пожалуйста!» Он остановился, увидев ее свет. «Моя мама здесь?» Спросила она в ритме тоски. «Она жива?» «Жива!» – крикнул он. «Но разум ее покинул. Думаю, у меня есть способ исцелить ее». «Предательница! Думаешь, я тебе верю? Ты хотела нас убить!» «Я понимаю», – мягко сказала она в ритме утешения. «Я заслуживаю всего, что ты можешь мне сказать, и даже больше. Но я стараюсь, как никогда раньше. Пожалуйста, выслушай меня». Он поколебался, затем снова приблизился к ней. «Остальные знают, где мы? Знает ли об этом враг?» «Я не уверена», — призналась Венли. «Вас обнаружили человеки. Одна сплавленная знала, но теперь она мертва. Мне неведомо, кому она рассказала». «Что такое сплавленная?» «Ты многого не знаешь. Наши боги вернулись, и они ужасны, как нас и предупреждали. Я в значительной степени ответственна за это, даже если Рлайн говорит, что они все равно нашли бы дорогу сюда». Услышав имя Рлайна, Тьют оживился. «Мы должны что-то предпринять, чтобы защитить себя», — продолжила Венли. «Что-нибудь, что заставит всех оставить нас в покое». Она вытянула руку, и маленький спрейн в форме кометы взлетел из травы и начал виться вокруг нее. «Она новичок в этом мире, немного растеряна. Но она ищет кого-то, чтобы связать и превратить в сияющего, как я и мои друзья. В прошлый раз ты пришла к нам со спренами и узами», — с упреком произнес Тьют. «И что из этого вышло?» «Теперь будет иначе», — сказала Венли, сияя от бури света. «Я изменилась. Можешь проверить мои слова не спеша, принять решение без нажима. А сейчас, пожалуйста, позволь мне увидеть маму». Наконец он запел в ритме ветров, дал ей знак следовать за ним и пошел обратно в лагерь. Венли настроилась на ритм радости. «Есть еще такие спрены, которые превратят слушателей в сияющих?» – спросил он. «Да». «Сколько их?» «Сотни». Ритм радости стал громче внутри Венли, когда она вошла в лагерь. Хотя многие, кто ее видел, напевал в ритме тревоги, ее интересовало только одно – старая певица сидела у тростникового шалаша. Сердце Венли подпрыгнуло, и ритмы зазвучали чище. Живее. Джакслим действительно не погибла. Венли бросилась вперед и рухнула на колени перед мамой, чувствуя себя снова ребенком. В хорошем смысле. «Мама!» Позвала она. Джакслим посмотрела на нее. В глазах старой слушательницы не было узнавания. «Без нее?» Сказал Тьют, подходя к Венли. «Мы теряем песни. Никто из тех, кто их знал, не спасся». «Все в порядке», — сказала Венли, вытирая слезы. «Все будет хорошо». Тимбри внутри ее испустила славную трель. Венли протянула руку, и маленький огонек медленно поднялся в воздух, а затем начал вращаться вокруг ее матери. Странники искали людей, которые олицетворяли бы их идеал, свободу, и слушатели были ее безупречным воплощением. Однако узы требовали волеизъявления, а ее мать не умела говорить на языке идеалов, хотя странники твердили, что для начала соединения это не нужно. Они также думали, что превращение в сияющий исцелит ее мать, хотя и не могли сказать наверняка. Они объясняли, что душевные раны очень тяжелы, и исцеление в значительной степени зависит от человека. Джакслим могла хотеть исцелиться, не так ли? Она еще могла выбирать? «Послушай, мама», – взмолилась Венли в ритме мира. «Слушай меня, пожалуйста». И она запела песню рассветов. Первую песню, которую выучила. Любимую песню матери. Пока она пела, слушатели собрались вокруг, опуская оружие. Они начали напевать ритмы ей в такт. Когда она закончила, Тьют опустился рядом с ней на колени. Маленький Спрэн проскользнул в тело Джакслим, чтобы найти ее свет сердца. Но пока никаких изменений не произошло. Венли достала сферу бури света, но мать не стала его пить. «Это было прекрасно», — сказал Тьют. «Я так давно не слышал песен. Я верну их вам», — прошептала Венли. «Если вы меня примете. Я пойму, если не захотите, но я привела с собой других сияющих, моих друзей. Вместе с некоторыми из врагов, которые решили дезертировать и стать слушателями». Тьют загудел в ритме скепсиса. «Опять же, если вы меня отвергнете, это понятно», — продолжила Венли. «Но послушайте хотя бы моих друзей. Вам понадобятся союзники, чтобы выжить в этом новом мире. Мире связывателей потоков. Мы не можем продолжать жить одни, как раньше». «Думаю, ты скоро поймешь, что для нас многое изменилось, как и для тебя». Венли запела в ритме задумчивости. Потом она услышала скрежет, словно камень о камень. Или коготь о камень. Тень упала на Венли, она посмотрела вверх и вздохнула, увидев мощную длинную шею и жуткую башку, по форме напоминающую наконечник стрелы. Ущельный демон. Здесь. И никто не паниковал. Шквал. «Так вот», – прошептала она. «Вот как вы выбрались из ущелья той ночью во время бури». Тьют запел в ритме уверенности. Прежде чем Венли успела потребовать объяснений, ее прервали. «Венли? Венли, это ты?» Венли посмотрела вниз и встретила взгляд матери, сосредоточенной на ней. Джакслим ее увидела. «Твои слова, Венли», – произнес далекий фималенский голос в ее голове. «Теперь приняты».